Бронислава Вансович. «Мягкие лапки судьбы». Читает Александра Титова. Глава первая. Идея Каролины была совершенно дикой и ненаучной, и именно потому могла сработать. Научные все испробованы, и, увы, не дали никакого результата, зато забрали надежду. Мама каждое утро выходила к завтраку с красными глазами, но на людях держалась, улыбалась почти естественно и говорила, что Академия магии делает все возможное. Делает? Да они давно думать про нас забыли. Последний консультант, важно надувая щеки, заявил, что брат виноват сам, и поэтому магическое сообщество не отвечает за это трагическое происшествие. При этом никто не мог пояснить, что же случилось, разве что Себастьян Винсан. Но он утверждал, что ничего не знает, что застал Шарля уже таким. И если даже магическому сообществу он рассказал хоть что-то, то с нашей семьей отказался встречаться. А ведь я была уверена, что он ко мне неравнодушен. «Только ради тебя, ради нашей дружбы», — вдохновенно вещала Каро. «Иначе я бы на это ни за что не пошла». Хотя мне было не до веселья, но улыбку я сдержала с трудом. То, что подруга влюблена в брата, я знала, но притворялась, что ничего не замечаю, так же, как и она притворялась, что ничего такого нет. Шарлю притворяться и не надо было, он на такую ерунду и внимания не обращал, хотя Каролина как-то при нем выдала, что считает намеком богини, что у нее и у меня есть старший брат. Слава той же богине, ее брат намеками богинь пренебрегал, а то коров в погоне за Шарлем было бы не остановить. Подруге не хватало разве что малейшего отклика со стороны объекта ее чувств. «Нужно дождаться, пока Лемон выйдет», — предложила я. «Не договариваться же с ней. Не поймет». «Конечно, не поймет», — обрадовалась Каролина, воспринявшая мои слова как согласие. Согласием они и были. Когда не видишь выхода, хватаешься за любую возможность, даже самую невероятную. Шарлю от такой попытки хуже не станет, это точно. А если есть хоть малейший шанс помочь, непременно нужно испробовать. Ну и что, что такое срабатывало только в сказках? Основывались же они на чем-то. Ожидание тянулось невыносимо. Разговаривать не хотелось. Мы молча прислушивались к звукам, доносящимся из коридора, надеясь, что вот-вот сиделка оставит свой пост. Подруга то накручивала локон на палец, то комкала оборку платья. Я безостановочно терзала носовой платок, так что кружево, наконец, безнадежно порвалось. Я отбросила его на кровать и стала гадать, чем занять, если не голову, то хотя бы руки. Но тут в коридоре раздалось знакомое шуршание юбок. И Нора Лемон соизволила выйти. Время приближалось к обеденному, а значит, она направлялась на кухню, где обычно задерживалась поболтать с кухаркой. Времени нам хватит, чтобы попробовать исполнить задуманное и уйти незамеченными, если ничего не выйдет. Я выглянула в коридор. Никого. К спальне брата я подкралась на цыпочках, осторожно приоткрыла дверь. Так и есть, сиделка ушла. При виде Шарля, безжизненно сидящего в кресле, слезы на глазах навернулись сами. Про него разве что можно сказать «жив». Но разве это жизнь? Глаза брата смотрели в одну точку. Не промелькнуло в них ничего, даже когда я встала напротив. Вяжущая гулкая пустота. Вот что там было. Сзади раздался всхлип. Только этого не хватало. «Поревешь потом», — несколько грубо отдернула я подругу. «А пока целуй быстрее». Она шмыгнула носом, кивнула, торопливо подошла к брату и осторожно чмокнула в щеку. Не произошло ровным счетом ничего. Впрочем, я на это не особо и надеялась. И все равно слезы с трудом сдержала, лишь втянула в себя воздух и постаралась успокоиться. Это не конец. Я непременно что-то придумаю. Непременно. Я твердила себе это по нескольку раз на день, как заклинание, пытаясь обрести уверенность, которой так не хватало. Ведь куда более умелые маги спасовали. Разве может с ними сравниться девица на домашнем обучении? «Шарль, ты меня слышишь?» Каролина заглядывала ему в глаза, пытаясь найти хоть отблески понимания. Но того, кто ей дорог, там не было. Осталось совсем немного до того, как она это осознает. А затем... Я даже думать не хочу, что может устроить Каролина. Только показательного представления не хватало. Как сказали целители, брат не реагирует ни на какие внешние раздражители. Остались лишь рефлекторные движения. Вот как сейчас. Он прикрыл глаза, потому что пришло время. «Марго, ты видела?» Он моргнул. «Это значит «да», — выдохнула подруга. «Это ничего не значит. Он тебя не слышит и не видит, а моргает потому, что пересыхают глаза», — резко ответила я. Приподнятого настроения, в котором я ожидала ухода Иноры Лемон, как не бывало. Еще одной надежде так и суждено остаться не сбывшейся. «Пойдем уж. Видишь же, ничего не получилось». «Ничего не получилось? Потому что я целовала неправильно», — уперлась Каролина. «Надо в губы и подольше». Она с нежностью провела рукой по щеке брата, а я невольно подумала, что, будь он в себе, подруга ни за что бы не позволила такой вольности. И все же целовать по-настоящему она не торопилась. Возможно, потому что брат слишком уж напоминал куклу, хорошо сделанную, полное подобие живого, но все же куклу. И Нора Лемон скоро вернется. К этому времени нас здесь быть не должно. «Я никогда не целовалась», — смущенно выдавила подруга. «Вдруг что сделаю неправильно, и ему станет хуже». «Хуже ему не станет», — вздохнула я. «На его месте сейчас лишь пустая оболочка. Оболочка без души, как говорят наши маги». Почему душа не вернулась в тело, не ответили даже самые крупные метры от магии. Они же не могли пояснить, почему она покинула свое обиталище. Слухи о случившемся ходили самые разные. Опровергнуть или подтвердить их мог только Себастьян Винсан. «Богиня, как же я хотела с ним поговорить!» Но он заперся в своем поместье и принимал лишь родственников, да и то через раз. Каролина неуверенно переступила ногами, приблизилась к Шарлю почти вплотную и все же поцеловала в губы. Не знаю, правда ли она раньше этого не делала, но получилось у нее уверенно. Целовала она с полной самоотдачей. Руками обвела шею брата, глаза прикрыла, а телом подалась вперед, почти прижимаясь к брату. Выглядело это так по-настоящему, что мне на краткий миг показалось, что Шарль прямо сейчас придет в себя. «Ах!» Вопль был скорее негодующий, чем растерянный. И Нора Лемон отнюдь не была похожа на истеричных дамочек, которые падают в обморок при каждом удобном случае. «Инари, ты что я вижу?» «Как можно использовать юношу в бессознательном состоянии для своих низменных целей?» «Инарита Маргарита, от вас я такого не ожидала. Это же ваш брат!» Она стояла на пороге комнаты, уперев руки в бока. Щеки горели праведным румянцем, особенно ярким на фоне белоснежного чепца. И вся она была в белом. Идеальная сиделка и идеальная богиня мщения. «Инора, вы все неправильно поняли», — запротестовала Каролина, не менее пунцовая, чем обвинительница. Мы решили испробовать варианты из сказок. Знаете, где поцелуй любящего сердца пробуждает героя ото сна? Судя по тому, что мой подопечный не очнулся, не очень-то вы его и любите, — сурово сказала Лемон. Глупость какую придумали. И это две взрослые девушки. Я бы поняла, если бы вам лет по пять было. Она ничуть не смягчилась и выглядела еще злее, чем раньше. Не хватало только крыльев за спиной и меча, карающего грешников. Ах да, еще чепец был совершенно лишний. Снять чепец, распустить волосы, и пусть они развиваются на ветру, завывающим траурной мелодией. «Может, и глупости», — возразила я. «Но я на все готова, лишь бы Шарль очнулся. Не могу видеть, как он день ото дня угасает». Я взглянула на безвольно сидящего брата и непроизвольно всхлипнула, прикусила губу и с вызовом посмотрела на сиделку. Каролина еле слышно шмыгнула носом. Плакать при посторонних неприлично, но едва ли она об этом думала. Скорее, не хотела пропустить что-то важное из разговора. «Единение тела с душой — материя тонкая», — сурово заявила Инора Лемон. «Негоже туда лезть, кому попало и как попало. Хуже мы в любом случае не сделали, а попробовать стоило. Вдруг бы Шарль очнулся». «Сказки как руководство к действию?» — язвительно спросила сиделка. Теперь мне и самой казалось все это неимоверно глупым, но признавать это перед Инорой Лемон я не собиралась. «В конце концов, у нас еще есть какие-то идеи, в отличие от магов, которые должны помочь брату». «А почему бы и нет?» — с вызовом спросила я. «Если в книгах по магии нет рецептов, возможно, он оставлен нашими предками в виде сказок. В таком случае вам нужно руководствоваться первоисточниками, а не адаптированными вариантами для детей». И хитство так из нее и сочилось. «Там, знаете ли, отнюдь не поцелуями пробуждали». Я сразу почувствовала подвох, а Каролина нет. Но я Лемон видела куда чаще и знала, что когда она говорит таким тоном, то собеседник ее в скорости будет считать себя полным дураком. «А чем?» — заинтересовалась подруга. «Может, вариант из первоисточника и сработает? Нужно чем-то напоить?» «Нет, не напоить. Нужно зайти куда дальше, чем поцелуи. Не думаю, что в планах моего подопечного была женитьба на вас, леди. Но если вы используете правильный вариант из старинных сказок, он обязан будет жениться как честный человек. Впрочем, вполне может быть, что жениться будет некому, поскольку все равно ничего не выйдет. И как? Вы готовы рискнуть? Я могу выйти, а могу остаться и дать ценные советы». Она явно над нами издевалась. Каролина покраснела еще сильнее и смущенно забормотала, что она, пожалуй, не готова к столь радикальным методам лечения, особенно без гарантии для больного. Взгляд, который она бросила на Шарля, был полон вины и сожаления. Но дело было не в ней и не во мне. Душа брата была столь далека, что откликнуться на физическое воздействие никак не могла. Я это понимала и раньше, но все же согласилась на предложение Каролины. Так хотелось увидеть хотя бы слабый отблеск его сознания, что любые способы казались подходящими. «Не готовы отвечать за последствия?» — понимающе закивала сиделка. «Вот что я вам, девочки, скажу». Ее голос стал намного суровее, чем до этого. «Когда в такие тонкие материи лезут дилетанты, последствия для пациента могут быть самыми разрушительными. Любое потрясение может окончательно порвать связь тела с душой. Леди Маргарита, подумайте об этом». Мэтр Фаро, который осматривал брата последним, говорил, что связь, пусть и тонкая, хрупкая, почти неразличимая, есть, но столь истонченная, что вернуться сам Шарль не может, а из наших магов никто не рискнет заняться вызовом, чтобы оборвать ее. «Не думаю, что поцелуй мог что-то нарушить», — заметила я. «Воздействие шло только на физическом уровне». «Очень плохо, что не думаете. Важности Норы Лемон позавидовали бы самые крутые маги. Впрочем, образование у нее было, но дар слабый. При таком работа с сиделкой выглядит даже заманчивой. Здесь более важны знания, чем сила». «Леди, взаимосвязь тела и души — очень нежная материя. Неизвестно, что может окончательно оборвать эту тонкую нить. А вы даже причины случившегося не знаете. А вы знаете? Меня не сочли нужным проинформировать». Прозвучало это несколько двусмысленно. То, что не сказали при найме на работу, совсем не значит, что она тем или иным образом не нашла возможность узнать, что же случилось. Наверняка знакомых у нее в совете предостаточно. С кем-то училась, с кем-то работала. Я испытующе на нее посмотрела, она нахмурилась. «Нет, и Нора Лемон не из болтушек, даже если знает, не скажет. Леди, если вы немедленно покинете эту комнату, я забуду, что застала вас здесь за столь неподобающим занятием. Лед и сталь — вот из чего был соткан ее голос. С этой дамой никакие компромиссы невозможны». Видя, что мы не торопимся уходить, она спросила: «Или вы, леди Маргарита, предпочитаете, чтобы я пригласила сюда вашу мать?» «Нет, спасибо, Энора Лемон, мы уже уходим». Каролина проскочила в дверь верткой мышкой, пугливой и молчаливой, но в моей комнате сразу зарыдала, больше себя не сдерживая. «Шарль, это было ужасно, увидеть его таким, так ужасно. Марго, он же угасает». Я могла только молча согласиться. Руки брата становились все тоньше, а значит, слабее. Жизненная сила уходила из него с каждым днем, как и магическая. Но богиня с ней, с магической, если бы удалось его вернуть, пусть и без магии, я бы и свое отдала, лишь бы только опять увидеть ясную улыбку брата. «Марго, нужно что-то делать», — с трудом выговорила подруга. «Пока еще не поздно. Я не думала, что все так плохо». Все было не просто плохо, а намного хуже, чем она могла себе вообразить. Что только не испробовали на бедном Шарле. Но результат был один — нулевой. И это совсем не радовало. Разве в противном случае я бы согласилась на эту глупость с поцелуями? «Нужно. Но я не знаю, что. Поговорить с Винсаном? Но он отказывается. Он принимает только родственников. Значит, надо с ними и подъехать. Пробовали. Тогда никого не принимает. Да и родственников принимает через раз, заперся в поместье и сидит там безвылазно. Что-то здесь нечисто», — озабоченно заявила Каролина и громко всхлипнула. «С чего бы молодому перспективному магу, если он ни в чем не виноват, вести затворнический образ жизни? Одно из двух. Или совет от вас что-то скрывает, или Винсан. Но в любом случае, Винсан — ключевая фигура». Заявление глубокомысленное, но глупое. Можно подумать, она сказала что-то, чего бы не знала я сама. Я пыталась втайне от родителей поговорить с Винсаном, когда он был еще в Ланже. Но камердинер, этот надутый индюк, не пустил меня даже на порог и важно заявил, что его хозяин велел впускать только родственников. Родственницей я не была, а посему дверь закрыли перед моим носом. И не просто закрыли, а грубо вытолкали за порог.